аж малое и аж громадное. У каждого был свой метод. Чертежник Проигоркин тонким голосом вопил, стараясь перекрыть общий гул класса. Химик Колба, очень полная женщина, умная и больная, цеплял учеников юмористическими замечаниями, полными тонкого яда, и бесстрашно ставила пары. Сан Саныч совершенно явно не любил нас. После тех-то предыдущих гениев мужской 170-й. Вперяя в наши склоненные над тетрадями головы свои разверстые глаза, очень светлые, он был как пулеметный огонь. Нельзя было отвлечься. Не то чтобы он что-нибудь рявкал. Он не повышал своего и так повышенного голоса, с интонацией, которую используют для язвительной полемики, он сообщал нам вполне мирные сведения об авторе, истории создания, о характерных особенностях и так далее. Видимо, язвительность проистекала из собственного бессилия Саныча перед лицом могучего идиотизма учеников и бабьей глупости новоявленных учениц. Банты, челки, фартуки, чулки, улыбочки, тупые от ужаса глазки и «О!» — писклявые, трусливые дамские ответы у доски. Как горько он повторил за нашей рано развившейся Ленкой грудь четвертого размера, пятна пота под мышками, намек на усики и гвардейский икры ног. С трудом произнесенное ею слово «сантиментализм». Он, учитель мужской школы, лицея-педагог, до чего доехала? Сантиментализм, бабы у доски. Как я потом поняла, это повышенная, нестандартная интонация, монотонная и недобрая, подстегивала наши и без того напряженные нервы. Это была его сильная педагогическая воля. Это был безупречный монолог, типа «быть или не быть» или «а судьи кто?» Язвительный скрежет души, полное отсутствие спадов, нюансировки, игры. Перед кем-то играть-то? Так должны были в идеале читать свои роли актеры Анатолия Фроса. Я бывала на его репетициях. Монотония — вершина мечтаний умного режиссера. Когда наступал момент расплаты, ответы у доски, Саныч расправлялся с нами очень споро. Он очищал 6 передних парт, переселял учеников на задние, затем их занимали 6 вызванных несчастных с тетрадями и ручками. Каждому он давал вопрос. Ответ должен был быть в письменном виде. Еще 2 делили пополам доску и писали ответы на виду у всего класса. Еще 1 стоял на лобном месте у стола, и при отсутствии знаний его должны были дополнять ученики с мест. Это была каждый раз как бы групповая сцена стрелецкой казни. В паузах между сбивчивыми ответами раздавался только робкий шорох мела о доску и ручек о бумагу. Отметки сыпались в журнал. За 45 минут он опрашивал полкласса. У нас было 42 человека. Белым взором он обшаривал ряды. Он был признан лучшим учителем района. Он был методистом района. Студенты приходили к нам на уроки со своими стульями. Ничто не шло в сравнение с ужасом наших матерых хулиганов перед уроками литературы. Эти стриженные головы, прокуренные морды, эти лапы в цыпках, привыкшие к кулачным боям, почему-то читали и писали под бешеным руководством Саныча. Учились произносить слова без мата, излагали его мнение в своих сочинениях, Мало того, записывали за ним своим куриным почерком,